сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Баратынский. Первая часть стихов 1824 года. К жестокой. Неизвинительная ошибка, и скажите, долго ли будет вам внимать с холодной улыбкой любви, укором и мольбам? Одни победы вам известны, любовь нечаянно узнав, каких лишаетесь вы прав, и меньше ли будете прелестны, ко мне примерно нежный став, в наслаждении лишены ли дурачить пленников других и гордые быть, как прежде были, в толпе соперников моих? Еще ли нужно размышление? Любви простое упоенье вас недовольствует вполне, но с негой страстное поклонение соединить нетрудно мне, и ваш угодник постоянный, попеременно я бы мог быть с вами запросто в диванной, в гостиной быть у ваших ног. К. Зачем живые выражения моей приязни каждый раз вас возбуждают опасенья и возмущают даже вас? Страшитесь вы, страшитесь, право, не взволновали ли вы мне кровь, и голос дружества любовь не принимаете ли лукаво? Душа полна тоски ея, но я рассудка не забуду, и на смятение моя ответа требовать не буду. Не терпит Бог младых проказ, ланит увядших, впалых глаз. Надежды были бы напрасны. Что ж, я не жалок, и притом, любуясь вами, как цветком, я счастлив тем, что вы прекрасны. Когда я в очи вам гляжу, предавшись нежному томленью, слегка о прошлом я тужу, но рад, что сердце нахожу еще способным к упоенью. Меж мудрецами был чудак, я мыслю, пишет он, и так я, несомненно, существую. Нет, любишь ты, и потому ты существуешь. Я пойму скорее истину такую. Огнем, похищенным с небес, одушевил свое создание Епетов сын, и в наказание жестокий мстительный Зевес к вершине дикого Кавказа его цепями приковал. Вран сердца грыз ему улетал. Кто от единого рассказа не цепенел, не трепетал? И вы трепещете, но что же? В огне любезных мне очей я занял жизнь души моей. За это мстили вы мне тоже, и так же рады мстить, ей-ей. Но в жар краса меня не вводит, тяжелый опыт взял свое. Я захожу в приют ее, как вольнодумец в храм заходит. Душою праздной с давних пор вам лепечу я нежный вздор. Увы, беру прельщенья меры, как он порою в храме том благоуханье сжет без веры пред сердцу чуждым божеством. Хоть граф и князь не все есть тоже, однако ж есть у нас и князь, который несколько моложе, но посидевши потрудясь, на графа пишет он похоже. Богдановичу. В садах Элизия, у вод счастливой леты, где благоденствуют отжившие поэты, о, душенькин поэт, прими мои стихи. Никак в писатели попал я за грехи, и, надоев живым посланиями своими, несчастным мертвецам скучать решаюсь ими. Нет нужды до того. Хочу в досужный час с тобой поговорить про русский наш Парнас. С тобой, поэт живой, затейливый и нежный, всегда пленительный, хоть несколько небрежный, чертам заметнейшим, лукавой остроты, дающий милый вид сердечной простоты, и часто наготу рисуя нам бесчинно, почти бесстыдным быть, умеющий невинно. Нехладной шалостью, но сердцем внушена, веселость ясная в стихах твоих видна. Мечты игривые тобою были петы, в печаль влюбились мы, новейшие поэты не улыбаются в творениях своих, и как-то в мире сём все очень не по них. Ну что ж, поклон давун, увы, не в этом дело, ни жить им, ни писать еще не надоело, и правду без затей сказать тебе пора, пристала к музам их немецких муз хандра. Жуковский виноват, он первый между нами вошел в содружество с германскими певцами и стал передавать, забывший Божий страх, жизнехуление их в пленительных стихах. Прости ему, Господь. Ну что же, все мараки ударились потом в задумчивые враки, у всех унынием оделось чело, душа увянула и сердце отцвело. Как терпит публика безумие такое, ты спросишь? Публике наскучило простое. Мудреное теперь любезно для нее, у века хилого испортилось чутье. Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный, являл он бодрый ум и вкус неразвращенный. Венцы свои дарил без вычур толковит, он только истинным любимцем аонит. Но нет явления без творческой причины. Сей благодатный век был век Екатерины. Она любила муз, и ты ли позабыл, кто душеньку твою всех прежде оценил? Я думаю, в садах, где свет бессмертия блещет, поныне тень твоя от радости трепещет, воспоминая день, сей день, когда певца, еще за милый труд не ждавшего венца, она, друзья ее, условясь потаенно, так лестно приняли ему попеременно страницы душеньки, читая наизусть. Сердца завистников стеснила злая грусть, и на другой же день расспросы о поэте и похвалы ему жужжали в модном свете. Кто вкуса божеством теперь служил бы нам? Кто в наши времена и прозе, и стихам, провозглашая суд разборчивый и правый, заведовать бы мог парнасской управой? О, добрый наш народ имеет для того особенных судей, которые его в листах условленных и в цену приведенных снабжают мнением о книгах современных. Дарует между нас и славу, и позор торговой логике смышленый приговор. О наших судьях не смею молвить слова. Но слушай, как честят они один другого. Товарищ каждого глупец, невежда, враль. Поверить надо им, хотя поверить жаль. Как быть писателю, в пустыне благодатной, забывший модный свет, забывший свет печатный? Как ты, философ мой, таиться без греха, избрать в советники кота и петуха, и в тишине, трудясь для собственного чувства, в искусстве находить возмездие искусства? Так, веку вопреки, всей самый век у нас, сладкопоющих лир порою слышен глаз, благоуханный дым от жертвы бескорыстной. Так нежный батюшков, Жуковский живописный, неподражаемый и целую орду злых подражателей, родивший на беду. Так Пушкин молодой, сей ветреник блестящий, все под пером своим шутя животворящий. Тебе, я думаю, знаком довольно он, недавно от него товарищ твой Назон послание получил. Любимцы вдохновенья не могут победить сердечного влечения, и между нас поют, как некогда Орфей, между мохнатых пел по вере старых дней. Бессмертие в веках им будет воздаянием. А я, владеющий убогим дарованием, но рвением горя полезным бытием, я, правда, красоту даю стихам моим. Желаю доказать людских сует ничтожность и хладной мудрости высокую возможность. Что мыслю, то пишу. Когда-то веселее я славил на заре своих цветущих дней законы сладкие любви и наслаждения. Другие времена, другие упражнения. Теперь зрелей мой ум, черствей душа моя. Опять, когда умру, повеселею я. Тогда беспечных муз, беспечного питомца, прими, философ мой, как старого знакомца. Невесте. А. Я. Васильевой. Не раз Гимена клеветали его бездушным торговцом, брюзгой, ревнивцем и глупцом попеременно называли. Как свет его ни назови, у вас он будет, без сомнения, достойным сыном уважения и братом пламенной любви. Рочинсальм, 1824. Лутковской. Слепой поклонник красоты, наперекор моей судьбине, в нее я веровал до ныне, ей нес я в дар мои мечты. Я трепетал в тоске желания у ног волшебниц молодых, но тщетно взор во взорах их искал ответа и узнания. Огонь утих в моей крови. Покинув службу Купидона, я променял сады любви на верх бесплодный Геликона. Но светлый мир уныл и пуст, когда души ничто не мило. Руки пожатие заменило мне поцелуй прекрасных уст. Когда придется как-нибудь в досужий час воспомянуть вам о Финляндии суровой, о финских чудных щеголях, о их безуженных балах и о Варваре Аргуновой, не позабудьте обо мне, поэте сиром и безродном, в чужой далекой стороне, сердитом, грустном и голодном. А вам, Анеточка моя, что пожелать осмелюсь я? О, наилучшего, конечно! Такой прибыть, какой у вас, сегодня вижу я на час, какой помнить буду вечно. Рочинсальм, февраля 15-го, 1824 года. Молодые грации сплели тебе венок, и им стыдливую невинность увенчали. В него вплести и мне нельзя ли на память миртовый листок? Хранимый дружбою, он верно не увянет, он лучших чувств моих залогом будет ей. Но друга верного и были прежних дней, да поздно милая вспомянет. Да поздно юных снов утратит легкий рой и скажет в тихий час случайного раздумья: ни другом красоты, ни другом остроумья, он другом был меня самой. Фридрих Скам. В альбом Софии. Мила, как грация, скромна, как сандрильона, подобно ей красой она достойна трона. Приятна лира ей моя, но что мне в этом? Быть королем желал бы я, а не поэтом. Звездочка. Взгляни на звезды, много звезд в безмолвии ночном. Горит, блестит кругом луны на небе голубом. Взгляни на звезды, между них милее всех одна. За что же ранее встает, ярчей горит она? Нет, утешает свет ее расставшихся друзей. Их взоры в синей вышине встречаются на ней. В звезде любезной чувство есть, и с думою глядит, и взору шлет ответный взор, и нежностью горит. И с милой звездочки своей не сводим мы очес, и провожаем мы ее на небо и с небес. Себе звезду избрал ли ты в безмолвии ночном? Их много блещет и горит на небе голубом. Не первый вставший сердце верь, и суетной в любви, не лучезарнейшую всех своей назови. Ту назови своей звездой, что с думою глядит, и взору шлет ответный взор, и нежностью горит. 24 сентября 1824. Девушке, которой имя было Аврора. Выть, дохни нам упоением, соименница зари, всех румяным появлением оживи и озари. Пылки юноша не сводит взоров с милой и порой, мыслит с тихою тоскою, для кого она выводит солнце счастья за собой. Оправдание. Я селился счастливой старины возобновить счастливые мечтания. Взывал к тебе, взывал от глубины души моей исполненной страдания. Вообще, увы, печальных строк моих не хочешь ты ответом удостоить, не тронулась ты нежностью их, и презрела мне сердце успокоить. Виновен я, и в памяти твоей не оживу, прощенья у жестокой не вымолю, я был неверен ей, нет жалости к тоске моей глубокой, внимания нет к мольбам любви моей. Виновен я нежные признания твердил сто раз красавицам другим, я к ним спешил на тайные свидания, я расточал живые ласки им. Но все дышал Доридою одною, в объятия их мечту о ней тая, в объятия их был верен ей душою, и отдавал им только чувства я. В собраниях, веселью посвященных, на празднествах столичных богачей, при пламени бесчисленных свечей, при гуле струн смычками оживленных, как бешеный в безумном вальсе мча, то Делию, то Дафну, то Лилету, и всем троим готовый сгоряча произнести по страстному обету, касаясь душистых их кудрей, лицом моим, объемля жадной дланью их стройный стан, так в памяти моей уж не было подруги прежних дней, принадлежал я новому мечтанию. Но к ним ли я любовью пылал? Нет, милый друг, когда в уединении себя потом я строго проверял, их находя в моем воображении, тебя одну я в сердце обретал, доверчивых вертушек обольщая, с восторгом пел я чувство к ним мое, но жар любви, но голос и я, как находил, тебя воображая. Не внемлешь ты, и мук моих жадна, по правилам прелестниц хладнокровных, все памятью обид своих полна. Простишь навек, но знай, что двух виновных, ни одного, найдутся имена в стихах моих, в преданиях любовных. Конец первой части стихов 1824 года. Читала Ксения Умпять, Санкт-Петербург, январь 2015 года.